Глава 16. Умолять он не стал или просто одурел от боли. Глядел, как кровавый серп возносится над головой. Пальцы левой руки сдавили правое запястье, пытались удержать сбегающую жизнь. Может, это меня и остановило. Добивание врага – отдельный навык, с рождения не дается, если ты не псих. Злость уже схлынула, горячка боя превратилась в усталое торжество. Хопиш опустился без удара. «Перевяжите его кто-нибудь», — сказал я тихо, но услышали, засуетились. Лицо Лаэны все еще каменное, сердитое, не простило меня до сих пор. Ну и фиг с ней. Полсотни метров до входа в долину показались вечностью. Непонятный выброс энергии измотал меня, будто марафонский забег. Кровь на Хопише уже загустела. Собрал ее пальцами, прикоснулся багряной ладонью к туманному Марио. Короткое шипение, будто коту на хвост наступили. Никаких больше спецэффектов. Исчезла преграда. Открылась долина во всем великолепии. С полсотни гектаров каменистой пустоши. Тут и там торчат невиданной формы холмы, похожие на динозавров. Чем дальше от моря, тем более корявые, изъеденные ветрами за сотни лет. У самого берега светит алым громадная трещина. Дымится, запах сероводорода даже сюда дотягивает. А там ведь сдохнуть можно, безо всякой магии, если тяжелые газы висят у земли и ветра нет. Надо выбрать правильное место, двуногие. Многие спустятся туда, но немногие выживут. Память предков. Я доверяю их памяти, Фисаж. Можешь что-то конкретное сделать? Попробую. Где-то слышал, что в шахтах использовали канареек вместо детекторов угарного газа. Птички от него элементарно дохли, а люди спешили наружу, пока еще ноги двигались. Насчет пригодности змей в этом качестве сомневаюсь, но выбора нет. Солнце почти закатилось. Скоро начнется. «Не будем спешить», — сказал я в ответ на нетерпеливые взгляды. «Этот замечательный крылатый друг спускается первым. Я за ним. Вы держитесь хорошо позади. Если свалюсь, подходить не надо. Там смерть. Ты с нами?» Последнюю фразу я адресовал Паше. Все еще живому, с перевязанной натуго культей и явно напичканному снадобьями от боли. Может, даже незабвенными крокотами. Лицо, конечно, белое, но шансы есть, если заражение не начнется. Глянешь там на дракона, попросишь, может, он тебе новую руку вырастет. Да пошел ты, сморщился экс-коллектор. Добренько корчишь, падла. Руби уже сразу по башке. Ну и дурак. Ни азарта, ни желания с ним дискутировать. Идти пора. Первые метры дались с трудом, чисто психологически, будто в громадную могилу спускаешься. Сверху видно, что мы не одни. Тут и там на гряде суетливое движение, будто муравьи копошатся. Конкуренты, сумевшие избежать ловушек, тоже принесшие жертву, пробившиеся, наконец, к цели. Насчитал их десяток другой, потом это дело бросил. Нам до трещины ближе всех, и прекрасный путь туда ведет водораздел между мрачными подозрительными низинами. Завершается очень удобной площадкой для наблюдения. Никакая магма не дотечет. Закатное солнце облило долину красным. Площадка в лучах отблескивает, как рубин. Натурально манит к себе. Пошли, чего ждешь? Не торопись, двуногий. Я роюсь в залежах памяти, ищу хоть что-то, связанное с этим местом. Следуй за мной. Ты уверен? Гляди, какая тропа хорошая. А в этих ямах весь газ накапливается. Ты хоть в курсе, что такое газ? Сероводород, метан, углекислый. Да откуда тебе знать, рептилия? Вурх не дослушал, застроился между камнями, а следом и я пошел. Прямиком в ближайшую низину. Задержал невольно дыхание. Постоял минутку, вдохнул разок. Голова не кружится, судорог нет. Идем дальше. «Зачем ты туда полез, удав?» Голос Лаэны прозвучал взволнованно. «За меня опасайся или за собственную царскую жизнь?» Спускайся, амазонка, здесь безопаснее, чем на тропе. Я замолк на секунду, прислушался к мысленным речам Фисаша. В этой долине все наоборот. Здесь законы физики действуют иначе, а газ течет поверху. Последние два аргумента добавил от себя, конечно же. Девушка их не поняла, но поверила. Спрыгнула первой, отстранив Аканту, догнала меня в несколько шагов. «Высоко это низко, далеко это близко. Ты прав, Александр. Я такое тоже слышала в отцовском дворце. Мы пойдем рядом. И вместе загнемся? А куда твое племя без повелительницы?» Хотелось добавить что-то еще, но поймал ее упрямый взгляд и махнул рукой. Так оно даже приятней. Девчонки уже спускаются следом. Багряное зарево гаснет понемногу. В небе зависла местная луна. Непривычно огромная, но пока не черная. Надо ускориться. «Рад, что становишься мужиком», – пробудился в мозгу знакомый голос. «Перестаешь тратить время на заботы о тех, кому оно не надо. И не разводишь интеллигентских соплей по поводу отрубленной руки врага». «Аша, ты что ли?» – постарался спросить, не разжимая губ, и получилось вроде. Лайна, идущая рядом, не услышала. «Продолжаем общаться офлайн?» «Во-первых, уже не Аша, а Саша. Мы теперь одно целое. Да и ты привыкаешь к новому имени, не запутаешься. Во-вторых, твои новые возможности я сам не ведаю. Как ты сумел вообще дотянуться до красного ведра?» «Меня спрашиваешь? Кто из нас умная, всезнающая нейросеть?» «Жить хотелось, вот и дотянулся. Опять грешу на того земноводного. Не успел он со мной корректно расконнектиться, скажем так. Оставил кусок своих умений. Так может, они и Вадику твоему талантов добавили?» «Уверен, что стоит его искать. Но зачем я сюда явился в таком случае?» «Главное, не перепутать собеседников с собственными мыслями. Как в этом мире относятся к людям, общающимся вслух, неизвестно с кем? Хорошо, если принимают за колдунов и пророков, а не камнями побивают». «Насчет Вадика ты вовремя вспомнил. Переживем сейчас эту черную луну, потом уболтаю амазонок всерьез наведаться к жабам. Девчонки мне малость должны согласятся. Устроим погром, допросим жабьего шамана, выясним, куда могли утащить братишку. Он ведь тебе уже говорил, что не знает. Мало ли что он квакал, когда был хозяином положения. С раскаленной железкой в заднице запоет по-другому. Какой-то ты злобный стал, удав, меняешься на ходу. Это плохо. Мне ты нравился добродушным умником. Теперь тебя труднее стебать, но я найду возможность, не сомневайся. Кстати, ведра твои изрядно расплескались, а красное совсем пустое. За стену тебе по-прежнему нельзя. После жаб опять наполнятся. Все сразу. Закроем этот гештальт уже. Камни под нашими ногами вдруг начали светиться, пока еще тускло. Идеальная наблюдательная площадка осталась в стороне, но причину ее блеска даже отсюда видно, костями усыпана. Белоснежным порошком, как пустыня в моих снах. Останками многих поколений, наверное, приходивших сюда каждый век и не знавших законов долины. Высоко, но низко, далеко, но близко. Или как там наша амазонка говорила. Напомнила мне, кстати, другую фразу. Нельзя открыть открытое и отпереть незапертое. Батя именно здесь нахватался этой зауми. Не отпускала она его, тянула обратно. А может, он и есть теперь царь Иллирии. Реально, чем черт не шутит? Лена, с виду чуть старше Вадика, вполне могла родиться после отцовского возвращения в этот мир. Соответственно, пикантнейшая ситуация вырисовывается с учетом нашей горячей ванны. Ты сейчас про распутство думаешь? В жизненно важный, почти исторический момент, способный развернуть твою жизнь на 180 градусов и пустить ее совершенно в другую сторону? Ну что ты за раздолбай? Не хуже тебя, альтер-эго хренов, всегда таким был. Да уж, психотип личности не меняется. Хотя сумел же ты взять себя в руки и жестко поставить здесь. Сопли жевать перестал, извинюшь. Двипомараном – особый мир, остров перерождений. Отсюда и название такое. Из тех времен и религий, где верили в эти перерождения. Нифига не понятно, но звучит красиво. Последнюю фразу сказал вслух, но Лена ее не заметила. На другое сейчас глядела. На серебряный лунный диск, медленно чернеющий. Не с краю, как при затмениях, а с середины. Сзади кто-то вскрикнул, кто-то забормотал молитвы. Царская дочка схватила меня за руку, не отрывая взгляда от небес. Нервы у всех не железные, ага. «Поторопись, двуногий, нам надо выйти вон в ту ложбину». Вопросы кончились, остался бег по пересеченной местности, к морю, к багряному зареву и гулу, к воне сероводорода, к нарастающему жару. «Уверен, что мы тут не сваримся». «Скоро сам все узнаешь. Быстрее!» Лунный диск окончательно почернел, но темно не стало. Земля под ногами светилась теперь ярче электролампочки. Сквозь серый фон булыжников проступали тут и там разноцветные нити, жилы драгоценных камней и металлов, похоже. Всех тех, что нигде в природе не залегают рядом, но тут и ведь свои законы. «Все, мы на месте!» Склони же голову перед величием рождающегося дракона, двуногий. Даже не подумаю. Это вам, змеюкам, он родственник, а мне... Лена вдруг снова стиснула мое запястье, прижалась всем телом. Расселена впереди начала закипать. Дым повалил сильнее, хлынули в стороны алые ручьи. Земля под ногами лопалась и раскрывалась угловатыми ртами. Обнажала блеск сокровищ. Вслед за алым из трещины полезла зеленая, густое, принялась вздыматься и громоздиться с невероятной скоростью. Поднялось высоченной корявой горой. «Наземь! Все ниц!» — голос Лаэны пробился сквозь грохот и жар. Амазонки послушно упали, закрыли руками головы. Суеверные люди, поржать бы над ними. Только вот не смешно. Зеленая гора задвигалась, шевельнула исполинской шеей, повернула туда-сюда невероятных размеров драконью башку. Взглянула на меня светящимися пятнами глаз. Дыхание остановилось. Я попробовал вдохнуть, но не смог. Попробовал зажмуриться, не получилось тоже. Весь превратился в лед и камень. Тело исчезло, перестало ощущаться. Осталось вращение звезд и нарастающий непостижимый ужас. Дракон закончил оглядываться, направился к морю, сотрясая берег. Вошел с разбегу. Шипение, облако пара, трубный рев, будто сотня слонов устроила концерт по заявкам. Это я так шутить пытаюсь. Чтобы не думать о тысячах литров воды, испарившихся разом, оголивших морское дно на несколько миль от берега. Прекрасно все рассмотрел в зеленом свечении горы дракона. Увидел громадную волну, идущую с моря обратно к нам. Цунами до самого неба. Помолился бы, если б умел, как следует. А сейчас получилось только орать, пока не нахлынуло и не снесло. Вода кругом. Темнота и смерть заполняет горло, уносится страшной силой, вращает, крутит. Удар головой обо что-то, руки вцепились, сдавили широкое, твердое. Очнулся, держусь за обломок деревяшки, вокруг ночной океан. Только светятся вдали зеленые огоньки. Грудь разрывает кашлем, тело судорогой свело. Все это уже было, и ночь, и море. Может, остров Двипомаранум мне привиделся? Последние конвульсии сознания, пока мозги не отключились. Не было ни чудищ, ни амазонок, совсем ничего, только эта бесконечная вода вокруг. Волна хлестнула в лицо, опять закашлялся, увидел громадину, наплывающую из мрака. Корабль! Дежавю продолжается. Приподняться на деревяшке, завопить из последних сил, пока не накрыли длинные весла, не втоптали в воду, не утопили окончательно. Снова темнота. полумрак и неясный шум. Чье-то лицо надо мной, определенно мужское, совсем незнакомое. Все еще хочется кашлять, но уже терпимо. В спину давит жесткая палуба. Откуда-то тянет крепким потом. Доносятся ритмичные команды. «Кто ты?» Громкий уверенный голос, суровый взгляд из-под бровей. Белая длинная одежда, черная борода и кудри, меч на поясе. Будто картинка из учебника про древний мир, только радость и узнавание не чувствую. Недружелюбная какая-то картинка. «Мне повторить свой вопрос, презренный варвар. Кто ты такой и как оказался в море?» Закашлялся вовремя. «Похоже, кличка моя тут совсем не к месту. Не способствует, скажем так, установлению теплых и доверительных отношений». «Твоя речь невнятна, варвар. Может быть, плетка сделает твой язык красноречивей?» «Я не варвар. Я вар. Тит Клавдий Вар. Патриций. Сын сенатора Гая Квинтилия Вара».